Наталья Горбаневская. Нобелевская премия Бродского. Про Нобелевскую премию я узнала в Риме. Там шла конференция про карательную психиатрию. И вот мы стоим на улице. Корягин, Плющ, Витя Давыдов, кажется, еще Таня Осипова и Ваня Ковалев. И тут к нам подходит какой-то итальянский журналист из тех, кто были на конференции, и сообщает. Я со свойственной мне в любом возрасте неприличной непосредственностью от радости подпрыгнула чуть ли не повыше своих же полутора метров. Плющ протянул. «Не может быть!» «Может, может!» — воскликнула я. Когда я позвонила в Париж, в редакцию «Русской мысли», меня попросили что-нибудь сказать, и то, что я сказала, напечатали. Это тоже такой всплеск эмоций. Собирая все, что я писала о Бродском, я про эту телефонограмму, кажется, забыла. И вот, сидя в пятницу в Национальной библиотеке и просматривая РМ на предмет библиографии по Восточной Европе к словарю диссидентов, наткнулась на нее. Прошу не обессудить. Я так рада, так счастлива, что не нахожу слов передать эту радость. Рада за Иосифа, рада за всех нас, его друзей, его читателей, соотечественников и современников, рада и еще как за континент. Рада за Нобелевский комитет, совершивший достойный выбор. Рада за всю славянскую поэзию, которая в течение всего лишь 8 последних лет дала миру 3 лауреатов Нобелевской премии Чеслава Милоша, Ярослава Сейферта, и вот теперь Иосифа Бродского. Сострадаю злобствующим и завистливым, развожу руками над замалчивающими. Примечание. Права человека в России. 27 мая 2010 года. Конец примечания. Иосиф Бродский недавно справедливо заметил, что не язык, как принято думать, инструмент поэта, но поэт – инструмент языка. Весь вопрос в том, хочет ли язык нами воспользоваться, не заржавел ли, не затупился ли инструмент, особенно попав под воздействие новых, непривычных условий. Сразу скажу, что, по моему ощущению, как раз эти новые, непривычные условия могут не только заново наточить инструмент и придать ему новый блеск, но и приспособить этот инструмент к чему-то, на что он, казалось бы, по прежним своим данным способен не был. Примечание. «Русская мысль», номер 3468, 9 июня 1983 года. Конец примечания. «Русский язык потерял инструмент. Руки как бы сами, а спецовку отирает, так и не привыкает, что Иосиф умер, шевелит губами, слез не утирает. Знаю ли, где буду завтра, в Тарту или на Воркуте?» В 60-е годы 20 века на окраине бывшей Российской империи, в городе Тарту, под руководством замечательного ученого Юрия Михайловича Лотмана, возникла совершенно уникальная школа структурно-семиотического изучения литературы и культуры. Древнее название города Юрьев как будто возродилось с переездом туда Юрия Михайловича. Вокруг него возник круг молодых ученых, объединенных не только новым для русской филологической науки подходом к тексту, но и исключительно привлекательной личностью ученого. Ничего удивительного нет в том, что в конце 60-х годов Наташа вступила в круг притяжения Лотмана. К Наташиным путешествиям добавился еще один маршрут – тартусский. В Тартусском университете учились ее друзья. Наташа, приехавшая навестить в Тарту своего друга Гарика Суперфина, попала в дом Лотмана. Людмила Улицкая.